«Облик современного города Пхеньян. Чудесная страна на Востоке». Под такими заголовками газеты «Эль Коммерсио» и «Кальяо Диарио» и другие СМИ Перу широко сообщили о действительности Корейской Народно-Демократической Республики, где явью становятся мечты и идеаль народа.